Глава 63. Он набрал по телефону Тори и стал шептаться с ней. Судя по громким радостным звукам, доносящимся из трубки, Тори была в восторге. Вдруг в дверь постучали. Майк тут же распрощался и сунул телефон в карман. «Кто это может быть?» Лика глянула на меня. «Кто-то из наших. Кому еще быть в бункере гильдии?» «Но как-то они не вовремя», — заметила я. «Может, не открывать?» «Они не успокоятся, пока не узнают, что у нас все в порядке». Майк сделал невинное лицо, будто набедокурил, и тут же пояснил. «Когда я шел за одеждой, они набросились на меня с вопросами о тебе, но я даже не смог внятно ответить. Все же обращение в человека и такое мистическое перемещение слегка повело мозги». «Это скоро пройдет», – заверил его Алекс с видом знатока. «Эй, у тебя все в порядке?» Послышалось из-за двери. Ко мне ломились коллеги, и чтобы еще больше не взбудоражить их любопытство, надо было ответить. Я подошла к двери и открыла ее. Постаралась заполнить собой пространство, чтобы они не заглядывали внутрь и не пытались войти. «Что случилось?» Я даже не дала им возможности атаковать меня вопросами. «Но этих пронер так просто не проведешь. Это только говорят, что женщины любопытны. На самом деле мужчины еще более любопытны. И чтобы скрыть это, выдумывают не былицы, а любопытстве женщин». «Это у тебя нужно спрашивать, что случилось?» Рик Дуглас сделал попытку протиснуться внутрь, но я помешала. «Не переживай, у меня все хорошо». Я расплылась в дружеской улыбке. Он был напарником Майка, и мне не хотелось обижать его своей холодностью. «По тебе не скажешь, что все хорошо!» Он критически осмотрел меня с ног до головы. Я вспомнила, что на мне толстый слой многовековой пыли и грязи. «Это я нечаянно упала!» Неуклюже соврала я. «О-о-о!» Недоверчиво промычал кто-то из собравшихся. «Мы так и поняли! Мы волновались за тебя!» Признался Рик Дуглас. «Слышали о твоей переделке с отрядом Сола Андервуда? Только он нес какую-то ересь, что ты взяла в заложники вампира!» И я вспомнила о ситуации возле заброшенной станции метро, когда вампиры из клана Монстра похитили меня. Тогда Алекс неожиданно спас меня из лап оборотня, а мне пришлось отбивать его от отряда охотников. Как же давно это было и сколько всего произошло после! Тот вампир очень хотел стать человеком, потому и пришлось спасать его. Я уже не знала, как отделаться от Рика. Не до разговоров мне было сейчас. «Из человека вампир всегда может получиться, но не наоборот», – хохотнул Рик. «Эх, знал бы он, что у меня в комнате святой Грааль. Он был бы удивлен. Рик, давай вечером или завтра соберемся, все в зале и поболтаем. Рассказать есть чего, а то мне сейчас немного некогда». «Как скажешь». Он по-доброму улыбнулся и теплым голосом добавил. «Рад, что с тобой все в порядке и что ты вернулась в гильдию. А то поговаривали, что ты чем-то заразилась и больше не будешь охотницей. Приятно видеть тебя». «Аналогично». Его последние слова согрели мою душу. Все же приятно иметь таких отзывчивых друзей. Сзади Рика столпились другие охотники, и все с любопытством смотрели на меня. К ним примкнул начальник отдела Том Аннер. «Кейт Мун?» Он впервые назвал мое имя, увидев меня. «Ты здесь?» «Да, сэр», – отрапортовала я, вытянувшись в струнку. «Это и все, что ты хочешь сообщить?» Я впервые видела его таким удивленным. «Да, сэр», – повторилась я. «Тебя не было несколько месяцев. И единственное, что ты говоришь, это «да, сэр»?» Обрушился он на меня с упреками. «Да, сэр», — снова сказала я, ругнувшись про себя. «А что я могу ему еще доложить?» Но он недоуменно смотрел на меня, ожидая разъяснений. Чтобы увильнуть от неудобных вопросов, пришлось соврать во благо себе и друзьям. «Мистер Грант в курсе происходящего. Прежде чем докладывать вам об обстановке, мне необходимо отчитаться ему о проделанной работе». Эх, врать так врать. Сейчас все средства хороши. Это единственный повод, который позволит мне избежать расспросов. К тому же я не знала, как можно объяснить свое внезапное исчезновение и столь же внезапное появление. «Что случилось, Мун?» Том Аннер не повелся на уловку со Словиком Грантом и испытывающе смотрел на меня. «Ты в жутком виде». «Ах, ну да. Я вся грязная. Заметил. Ни помыться, ни переодеться возможности не было. И теперь вряд ли кто-то из коллег поверит, что у меня все в порядке. Я застыла, не зная, как быть. Откровенничать мне не хотелось. Но и отмолчаться я не имела права. Ситуация сложилась неудачная. «Сэр, мне нечего добавить. Ну как мне от него избавиться?» Он пару секунд постоял, не шевелясь. Потом коротко кивнул и, развернувшись на каблуках, оказался лицом к подчиненным. «Разойдись!» – скомандовал он. Парни застучали ногами по каменным плитам. Том Аннер тоже ушел. Я закрыла дверь и выдохнула. Наконец-то они оставили меня в покое. Хоть я очень любила всех ребят-охотников и была бы рада видеть их, но при других обстоятельствах. Сейчас в голове не укладывалось все, что произошло, и встреча с коллегами стала пыткой, а не радостью. «Мы с Майком уходим», – заявил Алекс, целуя меня в лоб. «Тори назначила встречу. Нужно успеть. А вы с Ликой оставайтесь здесь. Вымойтесь, отдохните». И тише добавил. «Я люблю тебя. Скоро буду». Но что-то внутри меня болезненно сжалось при мысли, что мы расстанемся хоть на полчаса. Даже не знаю, с чем было связано это чувство. Тревога, тоска и одиночество захлестнули меня с головой. Я даже рассердилась на себя за столь неуместный эмоциональный всплеск. С чего бы мне испытывать подобное? Но обостренные чувства были сильнее меня. Хорошо, если все пройдет без сучка и задоринки. А если нет? Думаю, уже многие знают, что Грааль найден. Так что биться придется не на жизнь, а на смерть. Мой опыт и сила лишними не будут. «Алекс, мы пойдем все вместе», – решительно заявила я. «Я тоже?» – недовольно откликнулась Лика, закрывая кран в ванне наполовину наполненной теплой водой. Она уже предвкушала купание и отдых, а тут вдруг я мешаю ее карты. «Как хочешь», – откликнулась я. «Можешь остаться». Она задумчиво присела на край ванны, поводила рукой по воде и приняла решение. «Ну уж нет. Вместе так вместе». Глянув на часы, я поняла, что нас не было больше суток. Время перевалило за полночь. К утру мы должны уладить все с Тори, потом решить вопрос с Граалем, и после надо отдохнуть. Усталость брала свое, и голова плоховато соображала. Чтобы как-то поддержать себя, колола сначала себе, а потом остальным вампирский допинг. Я редко пользовалась им, но сейчас это было необходимостью. Нам нужна была выносливость, сила и ясный ум. И если придется противостоять вампирам, защищая Грааль, то лучше к этому подойти во всеоружии. Мы с Ликой наскоро переоделись. Я схватила рюкзак, сунула в него одежду для Тори, ведь во время обращения она раздерет на себе все. Тут даже положила Святой Грааль, чашей вниз, чтобы не наполнился. Проверила крест в кармане куртки, закинула рюкзак за плечи, и мы вышли из комнаты.